Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, изучая послание Иуды, мы рассматриваем 16 стих. Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Истинный служитель Господа не только несет вероучение Христа, но он представляет себя через проявление плода Духа Святого. Подобно этому, лжеапостолы сатаны не только приходят софистическими отвержением истины на своих устах, но они имеют характерные признаки, которые скоро открывают для благочестивых присутствие этих волков в овечьей шкуре. Они могут стараться подражать голосу верующего, но их привычки и поступки выдают их. В этом 16 стихе послания Иуды Иуда представляет три термина, которые описывают отличительные признаки отступника от веры. В предыдущей программе мы обратили внимание на два термина. На первый – это «ропотники», напоминающие нам о ропоте израильского народа. Затем и на второй – это «ничем недовольные», напоминающие нам ангелов, недовольных своим жилищем, данным им Богом. В дни Моисея, когда народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Господь Иисус Христос ясно указал, что Он был недоволен на недовольство, описанное в Евангелии от Марка в 7 главе. А теперь желаем обратить наше внимание на третий термин. Это «поступающие по своим похотям». Нам опять нужно обратиться к Евангелиям, чтобы они пролили нам свет на этот стих. Иуда говорит, что они поступают по своим похотям. Он употребляет греческое слово для похотей, произнесенное устами Христа в притче о сеятеле. Посеянное у тернии означает слушающих слово, но у которых заботы века сего, обольщение богатством и другим положением, входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Отступником является тот, кто услышал слово и в некоторой мере принял его, тогда после этого отверг его. Господь говорит о таких людях, которые позволяют похотям входить в них и заглушать слово, так что оно не приносит в них плода. О таких людях также писал Иуда. Приходят всякие похоти после того, как посеяно семя слова их сердцах. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Когда это случается, труд Бога в жизни арестовывается, и не происходит возрождение, и жизнь становится плотская, мирская и похотливая. Отступничество пришло, согласно Марка, Иуды и Петра. В Евангелии от Марка сказано, что похоть заглушает слово и делает его бесплодным. В послании Иуды похоть идет дальше этого и характеризует жизнь. В послании Петра те, которые поступают по собственным своим похотям, открыто становятся насмешниками, отвергающими Слово Божие, и цикл совершен. Еще раз наше трио описательных терминов находит иллюстрации в Ветхом Завете. Там были работники и недовольные среди народа, который вышел из Египта. Также там были те, которые обнаруживали похоти, пришельцы, которые сопровождали иудеев. Они были с Израилем, но не были израильтянами. Как люди, о которых писал Иуда, они вкрались в среду народа Божия и обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Таким образом, мы знаем, такие люди существовали в дни Моисея. Они были среди народа Божьего на протяжении всей истории, и они теперь с нами. Когда мы слышим о их ропоте и недовольстве, или имеем возможность видеть их плотскую жизнь, будем осторожны, чтобы мы не стали участниками в их грехах. Имеется другая сторона характера этих людей. Уста их произносят надутые слова. В Всякий, кто слушает возвышенные изречения современных отступнических религиозных вождей, не нуждается в пояснении этого места Священного Писания. Кто не слышал или не читал великие надутые слова, произнесенными устами людей, известными за их отвержение вечных истин Слова Божия, великие надутые слова о том, как церковь или социальное общество или человечество в общем может получить пользу от принятия, что в основном является принципами Антихриста. Контекст второго послания Петра, 2 главы 18 стиха, где находится то же самое выражение, лучше всего объясняет значение Иуды. Те, кто произносит великие надутые пустословия, улавливаются в плотские похоти и разврат. Тщетными словами они стараются обольстить истинно верующих христиан обещаниями свободы, потому что они сами являются в рабстве разврата и похоти. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Болтая о свободе от рабства церковных убеждений и увеличении исторического христианства, они действительно стараются привести народ Божий в рабство вероучением бесовским. Апостол Петр говорит, что они познали путь праведности, но позже возвратились назад от преданий из святой заповеди. Его ужасные слова должны поставить всякого дитя Божие на стражу против таких людей, потому что они как больные собаки, они как свиньи валяются в грязи, они нечистые и гнусные в глазах нашего святого Бога. Их великие надутые слова нужно считать не большей ценностью, чем завывание собаки или визжание свиньи в сравнении с формой здравых слов, находящихся в Библии, которые они нашли недостойными их внимания. Надменные хвастуны имеют мало уважения к истине Писания, но они оказывают уважение людям ради выгоды. Это является удивительным фактом, что это выражение соединяется с другим ввиду общего употребления среди людей мира, возвышая друг друга высокими надутыми словами лести и прославления в ожидании приобретения некоторых выгод. Это печальное разыгрывание встречается на платформах, когда один человек представляет другого слушателям. Это встречается в журналах и книгах, когда важные речи и произведения цитируются, как если они содержат дистиллированную мудрость веков ради какой-нибудь выгоды, приобретенной от похвалы и лести. Когда такая практика войдет в церковь, верующие имеют право думать, что время отступничества пришло. Несомненно, всегда были жертвы искренности и истины в стремлении приобрести преимущество через фаворитизм, но когда это станет постоянным явлением среди религиозных руководителей, то мы будем переживать темные дни. Профессионализм тогда заменит призыв Духа Святого. Самолюбивая выгода через лесть управляющих церковью будет достигаться желающими определенной кафедры, желаемого положения руководства или высокой зарплаты. Из внимательного изучения этих двух последних выражений послания Иуды 16 стиха мы можем быть уверены, что когда век церкви приблизится к концу, две характерные особенности будут результатом отречения древней веры. Многие проповедники будут лучше известны за их надутые слова, чуждые предмету Евангелия, чем за трезвые слова о благой вести спасения. Проповедники будут избираться на основании метода, дающего преимущество лести и фаворитизму, чем методу, ищущему руководство Духа Святого. Нужно также заметить, что эти два зла начнутся не в среди верных последователей Христа, но среди работников против Божества Христова, недовольных против Его истинных учеников, людей, которые поступают по своим похотям. Такие люди будут поощрять употребление надутых слов вместо здравых слов. Они будут представлять руководство, которые будут делать личные и церковные одолжения мерилом в избрании руководства. Исторически это следовало за появлением похотей в христианстве. Это будет обыденным явлением с приближением прихода Христа. Аминь.